«Ты реально хочешь знать мой великий секрет, а любопытная Нара?» Я наклонился к ней и заговорщицки прошептал на ухо, состроив максимально серьезное и таинственное лицо. «Ну, да», Яри посмотрела на меня с недоверчивым любопытством. «Хорошо, слушай внимательно и никому не говори». Я сделал драматическую паузу. «Секрет в том, что я внебрачный потомок Эмну, скажем, Мадраучихи». «Да, точно, гены решают все». «Все с тобой ясно, Рейта, идиот», Яри картинно закатила глаза, поняв, что я снова несу чушь, и легонько ткнула меня кулаком в бок. «Никогда не можешь быть серьезным». «А зачем? Серьезности нам и без того хватает», усмехнулся я. «Важный этап моего становления в этом мире, первый год в Академии Шиноби, подошел к своему логическому завершению. Экзамены сданы, результаты вывешены. Теперь оставалось только ждать решения о переводе, которые должны были объявить в конце лета, перед началом нового учебного года. И я мысленно молился всем известным мне богам этого и прошлого миров. Ну, пожалуй, за исключением Джашина, с этим типом лучше было не связываться, чтобы это был перевод именно в А-класс, в класс элиты, туда, где учились будущие герои и злодеи канона, туда, где я смогу быть ближе к центру событий, с учениками А-класса мы, кстати, за весь этот год так ни разу толком и не пересеклись. Что, в общем-то, было неудивительно, система в Академии была выстроена так, что три потока, А, В и С учились в разных корпусах или на разных этажах, имели разное расписание и практически не контактировали друг с другом на занятиях. Как я понял, это делалось намеренно, возможно, чтобы избежать лишних конфликтов или чтобы элита не слишком отвлекалась на простых смертных. «Опять витаешь в облаках, думаешь об А-классе?» Голос Яри вернул меня к реальности, будучи, пожалуй, единственным человеком в этом классе, кого я с натяжкой мог бы назвать своим другом. Она, естественно, знала о моем почти маниакальном стремлении пробиться в А-класс. Впрочем, я этого особо и не скрывал. «Да», — кивнул я, снова глядя на свой рейтинг. «Просто думаю, достаточно ли этого всего?» Я неопределенно обвел рукой табель успеваемости. «Хватит ли этих баллов для прямого прыжка из СВА?» «Думаю, да. Ты первый в классе с большим отрывом. По теории вообще лучший на потоке, насколько я слышала. Чего еще им нужно?» Яри пожала плечами. «В любом случае, больше ты уже ничего сделать не можешь. Результаты зафиксированы». «Отчего же не могу?» — хитро улыбнулся я. «Я могу, например, попробовать совершить дерзкое нападение на самого Хокаге, впечатлить старика Сарутоби своими непревзойденными навыками гендзюцу и получить немедленное повышение прямиком в уютные застенки отдела допросов и пыток Конохи. Ха-ха, опять шутишь?» «Неисправим», — вздохнула Яри, но в уголках ее губ мелькнула тень улыбки. «Пошли лучше на полигон. Ты же не собираешься все лето отдыхать и просто ждать своего золотого билета в А-класс, верно?» Она с вызовом посмотрела на меня, ее глаза блестели решимостью, и в мыслях не было. Усмехнулся я, принимая вызов. «Веди, Нара. Покажем этому лету, как тренируются будущие легенды, во имя силы юности». Не знаю, зачем я выкрикнул последнюю фразу, но настроение было хорошим. Кабинет Хокаге. Случайный жаркий день середины лета. В просторном, залитом солнечным светом кабинете третьего Хокаге витала атмосфера серьезности и сосредоточенности. За большим резным столом, заваленным свитками и папками, сидел сам Сарутоби Хирузин. Дым от его неизменной трубки лениво поднимался к потолку, но взгляд старого лидера был острым и внимательным. Он методично просматривал листы с годовыми отчетами об успеваемости первогодок Академии Шиноби, будущего поколения защитников селения Скрытого Листа. Основное его внимание, что было вполне естественно, концентрировалось на папке с надписью «А-класс, элита потока». Этот факт не укрылся от троих мужчин, сидевших напротив него за столом для совещаний. Это были классные руководители первогодок. Первым, ближе к окну, сидел Миричи Шоута, учитель с класса. Чунин с более чем десятилетним педагогическим стажем, спокойный, рассудительный, с репутацией человека, умеющего находить и развивать скрытые таланты даже среди самых, казалось бы, бесперспективных учеников. Рядом с ним расположился учитель в класса, Мизуки Мики. Молодой, амбициозный мужчина с обманчиво мягкой улыбкой и белоснежными волосами, он уже успел выпустить один класс и считался перспективным преподавателем, умеющим мотивировать крепких середнячков. Третьим участником совещания был Ирука Умина, самый молодой из присутствующих и, к некоторому удивлению многих в академии, назначенный куратором самого престижного А-класса. На его открытом лице со шрамом на переносице читалось легкое волнение. Это было его первое подобное совещание у Хокаге. Периодически Рука ловил на себе хмурый, неодобрительный взгляд Миричи. Возможно, старый учитель считал его слишком молодым и неопытным для работы с элитой, но в то же время Мизуки, сидевший напротив, ободряюще кивал ему с легкой полуулыбкой. «Итак, господа, с отчетами я внимательно ознакомился. Цифры и характеристики впечатляют». Наконец, оторвавшись от бумаг и выпустив колечко дыма, начал обсуждение Хирузин. Его голос звучал по-отечески мягко, но в нем чувствовалась привычка повелевать. «Теперь я хотел бы услышать ваши личные мнения, ваши мысли о проделанной работе и, самое главное, о потенциале ваших учеников. Традиционно, нам нужно определить, как тех, кто не справляется с программой своего класса и заслуживает перевода на ступень ниже, так и тех, кто показал выдающиеся результаты и готов к повышению. Начнем с вершины. Ирука, твое слово. Кто из А-класса, по твоему мнению, не дотягивает и должен быть переведен в класс? За исключением КХМ, ну, ты понимаешь, кого я имею в виду. В этот момент убеленный сединами, прожженный политикой сильнейший шиноби своего поколения, известный как бог шиноби, на мгновение смутился и выглядел скорее как дедушка, которому неловко говорить о проделках непутевого внука. Все трое учителей прекрасно понимали, о какой именно блондинистой и неугомонной причине этой неловкости идет речь, но тактично сделали вид, что ничего не заметили. Проблема Джинчурики была отдельной головной болью Хокаге, и выносить ее на общее обсуждение сейчас было неуместно. Ирука откашлялся, собираясь с мыслями. Хокаге сама, если основываться на объективных показателях успеваемости за год и общей динамике развития, то я бы выделил троих учеников, которые, на мой взгляд, пока не соответствуют уровню А-класса. Это Ричи Абураме, Маши Шинра и Таюри Нудзука. У всех троих наблюдается явная нехватка усердия и старательности. Ричи и Таюри, будучи представителями уважаемых кланов, похоже, считают, что одна их фамилия гарантирует им место под солнцем, и откровенно недорабатывают на тренировках. Что движет Маши Шинрой, я, честно говоря, так до конца и не понял. Умный парень, с потенциалом, но совершенно себе на уме, замкнут, почти не идет на контакт. Мне, к сожалению, так и не удалось найти к нему правильный подход, чтобы раскрыть его полностью. Не стоит корить себя сверх меры, и Рука, с ободряющей улыбкой прервал его самокопание Хирузин. Ты еще молод, но уже показываешь себя как вдумчивый и неравнодушный наставник. Некоторые дети, особенно в этом непростом возрасте, требуют особого, нестандартного подхода, чтобы их внутренняя воля огня засияла по-настоящему ярко. К сожалению, порой бывает крайне сложно понять, в чем именно заключается этот единственно верный подход. Мы дадим этим троим еще один шанс проявить себя в классе, возможно, смена обстановки и уровня конкуренции пойдет им на пользу. Хокаге сделал пометку в своих бумагах. Спасибо, Ирука. Теперь ты, Мизуки. Что скажешь о своих подопечных из В-класса? Мизуки слегка кашлянул, принимая эстафету. КХМ, да, Хокаге сама. Если говорить о тех, кто явно не справляется с программой В-класса и, боюсь, будет тормозить остальных, то я бы назвал троих. Мирука, Саруки Хари и Вулинь. С сиротой Мирука ситуация более-менее ясна, способностей откровенно не хватает, несмотря на старания. А вот у Саруки и Линя родители, действующие шиноби, чунины, насколько я знаю. И у меня есть сильное подозрение, что этих двоих просто избаловали дома, они не привыкли прикладывать усилия и считают, что им все должны. Возможно, перевод в класс немного отрезвит их. Логично, кивнул Хокаге, делая очередную пометку. Хорошо. А есть ли те, кто, напротив, приятно удивил? Достойные кандидаты на переход в А-класс? Мизуки на мгновение задумался, перебирая в уме своих учеников. Тут, Хокаге сама, все немного сложнее, он развел руками. В класс на то и в класс, большинство учеников ровные, старательные середнячки без ярко выраженных провалов, но и без ошеломляющих талантов. Выделить кого-то одного, кто безоговорочно заслуживает перевода в элиту, довольно трудно, но, пожалуй, одну девочку я все же могу отметить и рекомендовать к повышению. Харуна Сакура. Услышав это имя, Хокаге чуть приподнял бровь и быстро нашел соответствующее личное дело в стопке отчетов класса. Он пробежал глазами по характеристике, и на его лице появилось удовлетворение. Ага, вижу. Харуна Сакура. Так-так, отличный, практически идеальный контроль чакры для ее возраста. Высокая чувствительность. Лучшая по всем теоретическим дисциплинам в своем классе, уступает по баллам только ХМ-лидеру с класса. Интересно. И при этом родители, простые гражданские, владельцы небольшой лавки. Достойно, весьма достойно. Хирузин отложил дело Сакуры поверх папки А класса. Знаешь, Мизуки, я согласен с твоей рекомендацией. Такие дети, самородки из простых семей, пробивающиеся наверх благодаря уму и усердию, это живое воплощение той самой воли огня, о которой мы так много говорим. Думаю, присутствие подобных учеников в классе пойдет на пользу не только им самим, но и имиджу нашей образовательной системы в глазах простых обывателей. Это покажет, что путь наверх открыт для каждого, у кого есть талант и воля. Одобряю перевод Харуна Сакуры в класс. Спасибо, Мизуки. Ну а теперь самое интересное. Миричи, твой черед. Миричи Шоута, хранивший до этого молчание, чуть подался вперед. Трое учеников, Хокаге сама, показали результаты, значительно превышающие средний уровень с класса и вполне соответствующие требованиям в класса, а возможно, и выше. Это Яринара, Намура Тента и Рейта, немногословно, но четко ответил опытный учитель. Хокаге снова углубился в бумаги, на этот раз изучая личные дела, предоставленные Миричи. Он внимательно читал характеристики, сравнивал оценки, и по мере чтения его улыбка становилась все шире. «Удивительные ребята!» Наконец воскликнул он, отложив дела. «Просто удивительные!» «В который раз убеждаюсь, какие невероятные таланты порой скрываются в классе!» «Никогда не знаешь, где найдешь настоящий алмаз!» «Один только Минато, изначально поступивший в класс, чего стоит!» Старик усмехнулся своим воспоминаниям, но быстро вернулся к делу. «Так, посмотрим!» «Намура Тента!» Сын Джонина Кисимото Тента, отличные физические данные, хороший контроль, в будущем будет идеально сбалансированный шиноби. Яринара, фамилия говорит сама за себя, пусть и с оговорками, но интеллект и контроль чакры на высочайшем уровне, талант к аналитике и гендзюцу. Да, с этими двумя все более-менее ясно, их перевод в класс абсолютно заслужен. А вот третий, Рейта. Хокаге снова взял в руки дело сироты, внимательно вглядываясь в фотографию и перечитывая характеристику Миричи. Сирота, без клановой поддержки. Индисбаланс, физически слаб, но при этом, лучший на всем потоке по теории. Фантастический контроль чакры. И, по твоей оценке, Миричи, уже сейчас использует гендзюцу на уровне, сравнимом с опытным генином. Весьма интригующий набор качеств. Очень перспективно и очень необычно. Что думаешь об этом кандидате, Ирука? Готов принять такого уникума в свой класс? Спасибо за 100 лайков. Они мотивируют автора писать дальше. Глава 7. Ряд важных интерлюдий. Глубоко под Конохой, в лабиринте холодных, рукотворных пещер, где дневной свет был лишь далеким воспоминанием, а тишину нарушал лишь редкий сквозняк, шепчущий в каменных коридорах, вершил свою работу Шимура Данза. Его кабинет, лишенный окон, как и его душа, показной открытости, был оплотом теней. Лишь тусклый, колеблющийся свет от единственной настольной лампы выхватывал из мрака массивный стол темного дерева, стопки пергаментов с грифами секретности и суровую, застывшую в вечном напряжении фигуру самого Данза. Осень с ее обманчивой позолотой и предчувствием грядущих холодов всегда была для него временем жатвы, временем сортировки. Новым урожаем были не колосья риса, а юные жизни, податливый материал, из которого корень выковывал свои инструменты, или отбраковывал бесполезный балласт, угрожающий чистоте и силе дерева Конохи. Существование корня Анбу было тайной, тщательно оберегаемой, почти мифической для большинства жителей, но для тех, кто стоял у руля деревни, для кланов, совета джонинов, даже для вечно идеалистичного Хирузина, корень был горькой, но необходимой пилюлей. Организация, выполнявшая ту грязную работу, от которой открещивались многие шиноби, но без которой Коноха давно бы пала под натиском внешних и внутренних врагов. Эта негласная польза давала Данзе определенную свободу действий, выторговывая уступки даже у гордых клановых лидеров. Наблюдение за детьми в академии, выявление потенциальных рекрутов еще на стадии зеленых ростков – одна из таких вынужденных уступок. Корню нужны были не просто солдаты, ему нужны были верные солдаты, клинки, чья преданность не знала бы сомнений, и зачастую методы их обретения были грубы, но пугающе эффективны. Сиротские приюты страны огня, словно забытые поля, давали обильный урожай бесправных душ. Штатные ириянины корня, словно коршуны, высматривали тех, в ком едва теплилась искра чакры, выкупая или попросту похищая их из нищеты и забвения. Затем, безжалостный гипноз, ледяные тиски ментальных техник Яманака, стирающие личности, вбивающие единственную программу. Приказ, исполнение, молчание. На выходе получался почти идеальный инструмент, лишенный воли, не способный на миллиметр отклониться от поставленной задачи. Но именно эта идеальность была их главным недостатком. Мир Шиноби был слишком сложен для безмозглых болванчиков. Большинство миссий корня требовали не слепого подчинения, а деликатности, хитрости, способности к импровизации, качеств, выжженных из стандартных оперативников. Именно поэтому Данза взращивал и другую касту инструментов, более тонких, более живых. Их вербовка была искусством, требующим терпения и проницательности. Таким особенным детям давали прожить несколько лет в стенах академии, впитать сладкий яд пропаганды воли огня, изучить базовую теорию, познакомиться с жестокой изнанкой мира Шиноби, где справедливость часто уступала место силе. Обычно это были середнячки, те, кто плелся в хвосте рейтинга, несмотря на все старания, или же, наоборот, дети с завышенной самооценкой, считающие себя непризнанными гениями, жаждущие признания и силы. Они были идеальной глиной в его руках. Достаточно было лишь намекнуть на существование сверхсекретной, элитной организации, настоящего Анбу, стоящего над Анбу официальным, как их юные, амбициозные сердца сами тянулись к нему, наивно полагая, что делают выбор по собственной воле. Пробегая сухим, цепким взглядом по строкам очередного отчета, Данза не сдержал едва заметного хмыка. Среди первогодок, как и ожидалось, улов был невелик. Слишком юны, слишком непокорны, слишком горды. Основной поток добровольцев всегда приходился на второй и третий год обучения, когда первые иллюзии разбивались о суровую реальность, а жажда силы становилась почти невыносимой. В этом году среди второгодок нашлось 7 достойных, цифра немалая, учитывая его строжайший отбор и те ресурсы, что будут вложены в превращение каждого из них в первоклассного чунина в течение следующих 3 лет. Третий годок было 5. Среди них, словно редкий ядовитый цветок, выделялся один молодой Учиха. Мальчишка сам пришел к нему, с глазами, горящими жаждой силы и желания доказать миру. Доказать, что он не бесполезный и жалкий. Данза, взвесив все риски, пошел на эту авантюру, завербовав его и надежно изолировав от всего мира, как и весь мир от него. Для всех остальных этот Учиха сгинул в кровавой резне своего клана, став еще одной безымянной жертвой. Резня, эта мысль, словно заноза, все еще бередила его сознание. Пальцы Данза машинально перелистнули отчеты на папку о классе первогодок. Саски Учиха. Мальчишка уже пробудил Шаринган, его сердце было черным от ярости и желания отомстить. Казалось бы, идеальный кандидат для вербовки, но слишком очевидный. Последний из Учих Канахи был под таким пристальным вниманием, что любая попытка Данза приблизиться к нему была бы немедленно замечена. А лишнее внимание сейчас было ему совершенно ни к чему. Улей, который он разворошил, уничтожив Учих, гудел слишком громко. Хитрые лисы из Нары и вездесущие глаза Хьюга копали слишком глубоко. Каждый из них что-то подозревал, каждый боялся стать следующим. Нет, сейчас Данза следовало затаиться, уйти в тень на пару лет, залезать раны от потери, провести ряд необходимых улучшений. Улучшений, которые сделают его, а значит и его организацию сильнее. А чем сильнее будут корни, тем выше и крепче вознесется дерево Канахи. Эта мысль была его кредо, его оправданием, его нерушимой верой. Он невольно коснулся повязки, скрывавшей его правый глаз. Под ней пульсировала чужая сила, чужой дар, ставший теперь его собственным. Еще один шаг на пути к абсолютному контролю, к безопасности деревни, которую он понимал по-своему. Основная угроза, гордыня и амбиции клана Учиха, была устранена не без помощи его верных инструментов и, конечно, того непредсказуемого, но чудовищно сильного ублюдка с Мангекё Шаринганом, которого так кстати порекомендовал Орочимару. Продажная змея, Орочимару, тоже был непредсказуем, но его мотивы, жажда знаний, вечной жизни, были Данза хотя бы понятны. А вот что двигало тем Учихой, добровольно вырезавшим собственный клан, эта загадка все еще не давала ему покоя. Стряхнув минутное наваждение, Данза вернулся к отчетам. Ученики, переведенные в классы выше, его сейчас мало интересовали. К каждому из них теперь будет приковано пристальное внимание Сарутоби, каждый из них – потенциальный джонин, будущие конохи. Ослаблять деревню, перехватывая таких талантов для корня, было не в его стиле. Корень должен был дополнять, а не подменять официальные структуры. Он лишь мельком отметил, что некоторые из тех, кого он ранее пометил как специалистов, действительно оправдали его ожидания. Дефектный Рокли, чей потенциал в Тайдзюцу, по оценкам его агентов, уже превосходил потенциал его дяди, признанного элитного джонина. Или та невзрачная девчонка, Тен-Тен, дочь уличных циркачей, осевших в Канахе десяток лет назад. Родители, узнав о пробудившейся в ней чакре, не поскупились на раннее развитие, и теперь, уже на третьем году обучения, она на голову превосходила сверстников физической подготовки и, особенно, в сюрикен-дзюцу. Ценный кадр, за которым стоило приглядывать. И, конечно, Рейта, сирота с сильным индисбалансом. Специалисты по гендзюцу всегда были на вес золота, а сейчас, после исчезновения учих, они стали и вовсе уникальным ресурсом. Данза даже подумывал перехватить мальчишку в течение года, но этот ублюдок Миричи верная подстилка Сарутоби. Миричи, которого вечно задвигали на третьей роли, которому предпочли молодого выскочку и руку для руководства элитным А-классом, все равно оставался непробиваемо лоялен Хирузину и не желал делиться талантами. Впрочем, неважно. План с личным Учихой даже лучше, и скоро у Данза будет свой собственный мастер гендзюцу, преданный и контролируемый. Рейта не стоит того, чтобы из-за него привлекать излишнее внимание к корню. Особенно теперь, когда он пробился в А-класс. Судя по отчетам, мальчишка не собирался останавливаться на достигнутом. Аналитики корня из клана Нара уже составили его предварительный психотип, и поразительное сходство с профилем четвертого Хокаге стало еще одной веской причиной оставить этого сироту в покое. Такой кадр, несомненно, принесет пользу Канахе, но не корню, ни его методами, ни его целям. Данза отложил папку Рейта и взял следующую. Работа продолжалась, тени сгущались, а корни дерева Канахи продолжали расти вглубь. Тусклый свет единственного фонаря лениво пробивался сквозь клубы пара, поднимавшиеся от горячего саке в небольшой, пропавшей дымом и деревом, забегаловки на окраине Канахи. Миричи Шоута, откинувшись на потертую циновку и прикрыв глаза, сделал очередной глоток из своей чаши. Крепкий напиток приятно обжигал горло, разгоняя кровь и немного притупляя привычную усталость. Напротив него, за низким столиком, сидел его старый друг и бывший сокомандник, Кинджи, такой же вечный чунин, чьи амбиции давно утонули в рутине миссии и горечи несбывшихся надежд. И этот старый скряга Роучи, представляешь, смотрит на меня так, будто я собираюсь этому мальчишке мозги промыть, а не дать простенькую технику. Не думаешь ли ты, Миричи, цедит он сквозь зубы, что пацаненку слишком рано осваивать подобные техники. Миричи с досадой стукнул чашей по столу, расплескав немного саке. Голос его, обычно спокойный и ровный, сейчас был немного охрипшим и несдержанным, алкоголь развязывал язык. Естественно, хотелось ему ответить чем-нибудь покрепче. Я ведь его сенсей был, по крайней мере, с ноткой горечи поправился он, вспомнив, что Рейта теперь официально ученик другого. Пришлось распинаться, убеждать этого торгаша, что все под контролем, что Рейта, несмотря на юный возраст, чертовски осторожен и рассудителен, что его природный талант к гендзюцу – это нечто из ряда вон, и даже если бы он захотел себе навредить, то, скорее всего, просто не смог бы, ибо инчакрой в целом сложно навредить. Кинджи задумчиво покрутил свою чашу, наблюдая, как в мутноватой жидкости отражается тусклый свет. И что в итоге? Рейта справился, освоил эту твою простенькую технику, все-таки Д-ранг, это уже не баловство, не зря же им ограничения для генинов ставит. Мало ли, что там с неокрепшей системой циркуляции случится. Миричи усмехнулся, и в его глазах, несмотря на хмель, блеснула неподдельная гордость. Хах, справился, да он ее не просто освоил, Кинджи, он ее сожрал и не поперхнулся. Буквально в первый же день, после пары часов медитации со свитком. А потом, представь себе, еще и своей подружке Нара помог ее освоить. Но и это, друг мой, лишь верхушка айсберга. Этот маленький монстр, начал ее модифицировать. Сам, без подсказок. И теперь, по моим прикидкам, в некоторых аспектах его импровизированная техника уже вплотную приблизилась по эффективности к срангу. Одна только достоверная иллюзия чужого голоса, которую он научился создавать. Представляешь, Какие возможности это открывает, если грамотно ее использовать на миссии? Сбить с толку, отдать ложный приказ, посеять панику. Кинджи присвистнул, впечатленный. Да, везет же тебе на таланты, Миричи, даже несмотря на склас. А не обидно таких вот самородков постоянно терять, отдавать их потом этим элитным наставникам? В голосе Кинджи прозвучал искренний интерес, смешанный с легкой завистью. Это был вопрос, который, как заноза, часто бередил и душу самого Миричи. Миричи надолго замолчал, глядя в свою опустевшую чашу. Официантка, безмолвной тенью возникшая из полумрака, снова наполнила ее. Обидно, наконец тихо признался он, сделав большой глоток. Иногда до скрежета зубов обидно. Вкладываешь в них душу, видишь, как они растут, как раскрываются, а потом, раз и они уходят. Но он поднял взгляд на друга, и в его глазах мелькнула твердость. Я понимаю, что они не смогут по-настоящему расцвести в тепличных условиях с класса. Первые год-два они получат необходимую базу, основу, а дальше – неизбежная стагнация. И на выходе получится просто еще один рядовой генин, умеющий складывать печати для ешек. Никакой индивидуальности, никакого внутреннего огня, никакого стремления к великим свершениям, к тому, чтобы превзойти самого себя. Он усмехнулся, и в этой усмешке была горечь многих лет разочарований. В общем, не в обиду тебе, старый друг, но получится кто-то вроде нас с тобой, вечный чунин, или, не дай шинигами, вечный генин, так и не сумевший перепрыгнуть эту планку. А попадание во класс, это прямо-таки гарантия, что из тебя сделают джонина, да, с легкой, но ощутимой усмешкой парировал Кинджи. Тебе вот, насколько я помню, твой А-класс не особо помог пробиться выше чунина. Миричи поморщился, словно от зубной боли. Кхах, как кунаим по старой ране. Ну спасибо, друг, утешил. Будь я лет на 10 моложе и трезвее, уже бы тащил тебя на ближайший полигон для воспитательной беседы. Но, на твое счастье, я сегодня в роли умудренного жизнью наставника, коим, к слову, и являюсь. Он попытался изобразить спокойную полуулыбку, но получилось не очень убедительно. Что же касается гарантированного звания джонина, ты, конечно, преувеличил, но не так уж и сильно. В смысле, Кинджи подался вперед, заинтригованный. Эта статистика, конечно, не вывешена для всеобщего ознакомления, но и особой тайны из нее не делают. Миричи понизил голос, придавая ему доверительности. Суть в том, что выпускники А-класса становятся чунинами, в среднем, в течение 5 лет после выпуска, а джонинами, в течение следующих 10. Умники из клана Нара даже выдвинули вполне логичную теорию на этот счет. Они считают, что конкретно в А-классе, благодаря высокой концентрации талантов и амбиций, формируется своего рода замкнутый круг постоянного роста над собой. Понимаешь, грубо говоря, клановые дети, с их врожденными способностями и поддержкой семьи, постоянно соревнуются друг с другом. Обычные дети, попавшие в эту мясорубку, вынуждены тянуться за ними, равняться на них, а то и вовсе пытаться доказать, что ни в чем им не уступают. Это, в свою очередь, еще сильнее подстегивает клановых, не дает им расслабиться. И вот, выращенные в этой конкурентной среде, подобно кокайчу в банке Абураме, где выживает сильнейший, на выходе мы получаем либо нескольких настоящих гениев поколения, таких как Минато, который, между прочим, тоже начинал в классе, а потом перевелся и заткнул за пояс большинство этих элитных отпрысков, либо же отлично сбалансированные, сыгранные тройки генинов, которых потом дошлифуют опытные джонины-наставники, передав им всю свою мудрость и опыт. Кинджи задумчиво кивнул, переваривая информацию. «Хаэм, интересно получается, и что твой Рейта? Как думаешь, сможет он ассимилироваться в такой агрессивной, конкурентной среде? У него же, ты говорил, какой-то физический дефект. Не сожрут его там?» Миричи помрачнел. «Инь-перекос, сильный», подтвердил он, снова наполняя свою чашу. «Из-за него тело почти не получает пассивного усиления от чакры. Но если ты думаешь, что это его остановит, то ты глубоко заблуждаешься, Кинджи. Этот мальчишка, Кремень, тот же Намура, сын джонина Кисимата, здоровенный и злобный мелкий паршивец, весь год пытался его достать, цитирую, этого слабака и сироту, который слишком много себе позволяет, и что в итоге, обломал свои клыки, да еще и на пару с Инудзука и двумя другими прихлебателями, не раз и не два, Рейта их обводил вокруг пальца, используя лишь свои мозги и гендзюцу, ну, Парочка побитых с помощью гендзюцу хулиганов, это еще не показатель, скептически заметил Кинджи. Таких уникумов, как та же куриная Юхи, с ее почти врожденным талантом к иллюзиям, крайне сложно развивать в стандартных рамках академии. Там ведь во главе угла всегда стоит физическое превосходство, скорость реакции, техники ниндзюцу. Ниндзюцу всегда где-то на периферии. Хе-хе, а не ты ли пару минут назад сам называл его талантом, когда я рассказывал про его модификацию техники? Поддел его Миричи. В любом случае, во классе теперь все будет зависеть только от него самого, ибо это их и рука. Миричи снова ощутимо поморщился, вспоминая молодого учителя. Он, конечно, парень с добрым сердцем, но слишком уж неопытен. За всеми уследить не сумеет, особенно за таким тихим и себе на уме, как Рейта. А проверить новенького, бескланового выскочку, который умудрился перепрыгнуть через в класс с прямиком в элиту, уверен, захотят многие. И это будут уже не безобидные стычки с Намурой. Миричи замолчал, глядя на мерцающий огонек свечи. Он сделал для Рейта все, что мог. Дал ему базу, направление, немного подтолкнул. Дальше мальчишке придется пробиваться самому. И почему-то Миричи был почти уверен, что этот тихий сирота с необычной, а для кого-то даже дефектной чакрой еще не раз удивит этот мир. Хината не любила клановые собрания, ненавидела их той тихой, глубокой ненавистью, которую только мог вместить ее маленький, но уже познавший горечь мир. Будучи прямой наследницей главной ветви, древнего и гордого клана, она с раннего детства была обречена на присутствие на этих душных, напыщенных сборищах. Старейшины в своих безупречных одеждах, с лицами, высеченными из камня, вещали о долге, чести и традициях, но за их высокопарными речами Хината не слышала ничего, кроме скуки и фальши, ничего по-настоящему важного, ничего, что касалось бы ее самой, ее тихих страхов и робких надежд, там никогда не обсуждалось. Воспоминание о том дне, когда ей было всего 5, до сих пор холодом отзывалось в груди. Похищение, грубые руки, страх, темнота. Ее спасли, вернули в клан, но цена оказалась слишком высокой. Клановое собрание в тот день проходило без нее, но тянулось оно мучительно долго, наполняя поместье Хьюга гнетущей тишиной. А на следующее утро дядя Хизаши, всегда такой добрый и улыбчивый, просто исчез, словно его никогда и не было. Лишь год спустя, стоя у могилы на клановом кладбище, держа за руку своего отца и чувствуя дрожь братца Ниджи рядом, Хината поняла страшную правду. Боль, острая и глубокая, пронзила ее тогда. Не та боль, что от ударов на тренировках, от которых можно было стиснуть зубы и вытерпеть. Эта боль была внутри, она давила на сердце, душила слезами и отнимала сон на долгие, бесконечные месяцы. Улыбчивое, такое родное лицо дяди Хизаши, так похожего на ее сурового отца, но с глазами, полными тепла, до сих пор приходило к ней во снах, заставляя просыпаться в холодное испарение. Задумавшись о том, как безжалостен и несправедлив этот мир шиноби к тем, кто осмеливается быть добрым и открытым, Хината почти пропустила начало сегодняшнего обсуждения. Но когда резкая, как удар куная, фамилия Учиха резанула ей слух, она заставила себя стряхнуть оцепенение и сосредоточиться. Что-то было не так, атмосфера в зале была тяжелой, наэлектризованной, совершенно не похожей на обычную нудную рутину, когда старейшины обсуждали нормативы для ирининов клана, направляемых в госпиталь, или распределение сенсоров по миссиям. С годами Хината научилась отключаться от этих бесконечных собраний, погружаясь в свои мысли, но фоновый шум, напряжение в голосах, она все равно улавливала. И сейчас этот фон был тревожным. Учихи доигрались со своим проклятым наследием. Их безумие, их вечная гордыня, наконец-то привели к закономерному, кровавому финалу. Дребезжащий, полный злорадства голос старейшины Хируки разорвал тишину. Старый, высохший, как осенний лист, особенно по меркам шиноби, чья жизнь редко бывала долгой, он был воплощением консерватизма и неприязни ко всему чужому. И, конечно, он был из главной ветви, как и все присутствующие в этом зале, где каждое слово имело вес, а каждое решение могло стоить жизни Хьюка из побочной ветви. Хината, как обычно, пропустила бы его брюзжание мимо ушей, его вечное недовольство другими кланами было слишком привычным. Но упоминание Учиха в таком контексте, это было что-то новое. В отличие от большинства членов своего клана, которые видели в Учиха лишь вечных соперников, почти внутренних врагов, Хината думала иначе. Теплый, хотя и немного грустный, Образ одного мальчика стоял у нее перед глазами. Мироучиха, во время тех злополучных зимних каникул, когда на нее, первогодку, пусть и наследницу великого клана, напала группа ребят постарше, именно он пришел на помощь. Она помнила унижение, беспомощность, тупую боль от ударов и обжигающий стыд. И снова, как и после смерти дяди, больнее всего было не телу. Тогда она почти сломалась, почти заревела, готовая опозорить имя Хьюга и растоптать остатки своей и без того хрупкой гордости. Но появился он, мальчик ее возраста, с камоном учиха на спине своей ветровки. В его глазах не было присущей этому клану надменности. Мира, из всей троицы учих, учившихся с ней в одном классе, он казался самым открытым, самым человечным. Он не запирался в коконе кланового превосходства, он улыбался, он разговаривал с другими. И тогда, увидев, как издеваются над его одноклассницей, он не прошел мимо. Он стал для нее неожиданным лучиком света в той темной, холодной аллее. «Весь наш мир безумен, старейшина Хируки, и вы это знаете не хуже меня». Голос ее отца, Хиаши, прозвучал твердо, обрывая ядовитую тираду старика. Он встал, и его фигура, как всегда прямая и строгая, казалось, заполнила собой все пространство. Но безумие – это слишком легкий ответ. Он не объясняет, как целый великий клан, один из столпов Конохи, мог быть стерт с лица земли за одну единственную ночь. Учихи были нашими соперниками, да, конкурентами, безусловно. Возможно, кто-то в этом зале даже втайне считал их врагами, но они не заслуживали такой участи. Никто не заслуживает такой судьбы. Слова отца, полные сдержанной скорби и неприкрытого шока, впились в сознание Хинаты. Стерты с лица земли, учихи, уничтожены, но как, кто, их всех убили. Голос Хинаты сорвался на испуганный шепот. Она вскочила, забыв о строгих правилах этикета, о необходимости хранить спокойствие и достоинство наследницы. Сейчас ей было не до этого. Паника ледяными пальцами сжимала ее сердце. Не только ей было не до этикета. В зале воцарилась мертвая тишина, все взгляды были устремлены на Хиаши. «Почти всех», — глухо ответил ее отец, и его взгляд был тяжелым. Саске Учиха, младший сын главы клана, остался жив. И сам виновник этой чудовищной резни, его старший брат, Итачи Учиха, сумел покинуть Коноху. Вероятнее всего, он тоже жив. Но даже если так, весь остальной клан, Хината, мертв. От младенцев в колыбелях и беззащитных служанок до элитных джонинов, гордости их клана, все, это уму непостижимо. Весь клан мертв. Эти слова гулким набатом отдавались в голове Хинаты. Мир пошатнулся. Это значит, Мира, ее Мира, тот, кто был так добр к ней, тот, кто единственный протянул ей руку помощи в тот ужасный день, когда даже назначенный кланом наблюдатель предпочел отвернуться, не желая вмешиваться в мелкие детские разборки. Добрый, улыбчивый Мира, возможно, самый добрый из всех учих, кого она знала. Он умер, вместе со всеми остальными. Так просто, так страшно, так несправедливо. А сейчас ее клан, ее семья, сидят здесь и обсуждают их смерть, словно это какая-то абстрактная политическая проблема, словно это что-то изменит, словно эти пустые слова могут вернуть ей мальчика с такими теплыми, понимающими глазами. Горячие, жгучие слезы хлынули из глаз Хинаты, обжигая щеки. Она не пыталась их сдержать. В голове царил хаос, грудь сдавила отчаяние. Хотелось закричать, убежать, спрятаться от этого жестокого, безжалостного мира, спрятаться и плакать. Вечность. Юная леди, не стоит так бурно реагировать на смерть этих, снова подал голос старейшина Хируки, и в его словах не было ни капли сочувствия. Но Хината уже не слышала его. Что-то внутри нее, хрупкое и робкое, окончательно сломалось в этот момент. «Заткнись!» — выкрикнула она, и ее голос, до этого всегда тихий и неуверенный, прозвучал неожиданно резко и сильно. Она сама удивилась этой силе. «Вы все-все заткнитесь. Ваши слова ничего не изменят. Они все мертвы. Он мертв». И вместо того, чтобы думать, как не допустить подобного ужаса снова, как защитить нашу деревню, наш клан, вы сидите тут и... Она не смогла договорить. Рыдания душили ее. Выплеснув наружу немного накопившейся ярости и боли, она почувствовала себя опустошенной, словно из нее выкачали весь воздух. Но горечь, скорбь, неверие и эта тупая, ноющая душевная боль, они никуда не делись. Они и остались, тяжелым камнем осев на сердце. На удивление, ни один из старейшин не сделал ей замечания, не отчитал за несдержанность. Возможно, даже их закаленные сердца дрогнули от осознания масштаба трагедии. смерть целого клана, людей, с которыми они еще вчера пересекались на улицах Канахи, ходили на миссии, учились бок о бок в академии, торговали, возможно, даже тайно дружили, хотя ни один Хьюго никогда бы в этом не признался, а теперь их нет, просто нет. Хината права, голос Хиаши прозвучал устало, но твердо. Он подошел к дочери и положил руку ей на плечо, редкий жест для него. Великий клан уничтожен. Внутри Канахи, в нашем родном селении, которое мы считали самым безопасным местом в мире, и мы все это проморгали, допустили. Хиаши говорил прерывисто, с трудом подбирая слова, явно не зная, как утешить рыдающую дочь, и в то же время оставаясь лидером, ответственным за судьбу своего клана. Вопрос о том, как один человек, пусть даже гениальный Анбу вроде Итачи Учихи, смог в одиночку уничтожить целый клан носителей одного из сильнейших Дадзюцу, крутился в голове у каждого присутствующего, у каждого, кроме Хинаты. В ее мыслях, застилаемых слезами, снова и снова возникал образ черноволосого мальчика с добрыми глазами, и она знала, что этой ночью, и многими ночами после, она снова будет плохо спать. Мир снова показал ей свою жестокую, кровавую изнанку, и эта рана уже никогда не заживет. Примечание. Как вы заметили, с этой главы начинаются по-настоящему глобальные изменения Яу. Глава 8. Лето в Канахе выдалось на удивление знойным, но меня это мало волновало. Большую часть этих долгих, тягучих дней я, по уже сложившейся традиции, проводил на тренировочных полигонах, иногда в компании Яри, чья мрачная сосредоточенность и тихий сарказм стали почти привычным фоном для моих собственных изысканий. Иногда, если удавалось преодолеть их летнюю лень и тягу к праздному ничего не деланию, я вытаскивал своих мастеров по тайдзюцу, кенту и рё. Впрочем, уговорить этих двух оболтусов на очередную порцию избиения младенца Рейта становилось все сложнее. Каникулы же, какие, к шинигами, тренировки. Их детская логика была железобетонной, и мои робкие намеки на то, что у настоящего шиноби каникул не бывает, а есть лишь короткие передышки между тренировками и очередной миссией, с которой можно и не вернуться, разбивались о стену их искреннего недоумения. В такие моменты я особенно остро ощущал пропасть между моим взрослым, прагматичным сознанием и их беззаботным детством. И все же, когда они соглашались погонять меня по полигону, я был почти счастлив. Странное, немного извращенное удовольствие, получать тумаки и чувствовать, как тело на пределе возможностей откликается на нагрузку. Интересно, как быстро с такими наклонностями я превращусь в мазохиста. С Эри все было на порядок проще. Эта хмурая девчонка, казалось, вообще не знала, что такое отдых, а учитывая ее фамилию, это было вдвойне удивительнее. Узнав, где она живет, я мог заявиться к ней практически в любой день, зная, что получу ее молчаливое согласие на очередную сессию отработки гендзюцу. Наши иллюзорные дуэли, правда, в последнее время зашли в тупик. Мы достигли определенного плато, и теперь все наши усилия сводились к оттачиванию реализма, неожиданности появления иллюзии и попыткам синхронизировать визуальные и звуковые эффекты, направлять чакру одновременно через глаза для создания картинки и через голосовые связки для формирования звука было чертовски сложно, требовало невероятной концентрации и тончайшего контроля. Но дорогу осилит идущий, и наши совместные тренировки, пусть и медленно, но двигали нас вперед. К сожалению, сенсей Миричи был в заслуженном отпуске, и я не решался отвлекать его своим существованием и накопившимися вопросами. Приходилось полагаться только на себя и на нетривиальный, острый ум Яри. Помимо наших основных гендзюцу баталий, мы с Яри часто устраивали и более комплексные спарринги, где в ход шло все, чему мы научились за год. Тайдзюцу, в моем случае, скорее, искусство уклонения и выживания, сюрикендзюцу, ловушки и, конечно, наши фирменные иллюзорные обманки. Эти тренировки были куда интереснее и напряженнее, чем простое махание кулаками или отработка ката. Учитывая аналитический ум Яри и тот факт, что ее индисбаланс был не таким критичным, как мой, позволяя ее чакре хоть немного, но пассивно усиливать тело, что ж, тем приятнее было осознавать, что в большинстве таких схваток победителем все равно выходил я. Маленькая, но важная победа, пусть даже над семилетней уже, кажется, восьмилетней девочкой. Хах, как же это по-взрослому, гордиться такими достижениями. Сегодня я тренировался один. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багряные тона, а я все еще стоял на одном из дальних полигонов, методично отправляя сюрикена и кунаи в покосившиеся деревянные мишени. Сюрикен дзюцу я не забрасывал, интуитивно чувствуя, что этот навык еще не раз выручит меня на этапе Генина, а может и Чунина. Результаты, правда, пока не слишком радовали. Проблема с силой броска, с тем, чтобы обычный сюрикен или кунай мог пробить хотя бы стандартную укрепленную экипировку или плотную кожу тренированного шиноби, никуда не делась. Мои снаряды чаще всего не глубоко пронимали внутрь, но у меня был план, один из многих, роящихся в моей голове. Впрочем, сейчас было не до него. Знакомая фигура, появившаяся на краю полигона, заставила меня прервать тренировку и отложить последний кунай. Как обычно, тренируешься в поте лица, Рейта, с легкой, чуть усталой усмешкой констатировал сенсей Мирими очевидное, подходя ближе. В его глазах, однако, не было ни осуждения, ни удивления, скорее, привычное одобрение. Это, скажу я тебе, не зря, ибо ровно через неделю ты начнешь обучение в А-классе. Слова сенсея, брошенные так буднично, почти небрежно, словно он сообщал об очередной оценке за тест, обрушились на меня информационной бомбой. Я, конечно, ожидал этого, надеялся, даже был почти уверен, что мои результаты позволят перепрыгнуть через ступень, но услышать прямое подтверждение, это было другое. Волнение тугим узлом скрутилось где-то в груди, а в голове уже закружились вихри планов и предвкушений. Я лишь сильнее стиснул кулаки, пытаясь сохранить внешнее спокойствие, предвкушая новые вызовы и новые ступени на пути к силе в этом безумном, но таком манящем мире. Это отличные новости, сенсей, голос прозвучал на удивление ровно, хотя внутри все ликовало. Сохранять невозмутимость перед опытным чунином, который, казалось, видел меня насквозь, стоило мне немалых усилий. Но раз уж вы здесь, что насчет наших тренировок гиндзюцу? Боюсь, я уперся в стену, достиг плато и совершенно не понимаю, куда двигаться дальше. Может быть, вы просветите вашего им самого усердного ученика? Миричи хмыкнул, и в его глазах мелькнула хитринка. Бывшего самого усердного ученика, Рейта, с напускной строгостью поправил он. И, к сожалению, боюсь, в вопросах гиндзюцу я действительно больше не смогу тебе помочь. И дело даже не в том, что ты теперь формально не мой подопечный. Просто я отдал тебе все, что знал сам. Честно говоря, я уже давно ломал голову над тем, как направить твою особенность в правильное русло. Поэтому и пришлось пойти на некоторые ухищрения, договариваться со старым знакомым насчет одного свитка. Но, как я вижу, даже звуковые гиндзюцу не смогли надолго увлечь твой пытливый ум. Так это все-таки вы помогли мне с Роучи-саном. Я не смог скрыть удивления и, чего уж там, благодарности. Уровень моего уважения к этому скромному чунину, который так много для меня сделал, подскочил еще на несколько пунктов. А я-то, наивный, думал, что это мое потрясающее красноречие и неотразимое обаяние растопили сердце старого ворчуна. Эх, крушение иллюзий. Я театрально вздохнул, но тут же посерьезнел. Однако, сенсей, вопрос о том, как мне развиваться дальше, никуда не исчез. Это плато, оно меня угнетает. Миричи на мгновение задумался, его взгляд стал серьезным. Техники, Рейта, именно официальные, каталогизированные техники. Сейчас ты, по сути, используешь грубое гиндзюцу, интуитивно манипулируя своей инчакрой, направляя ее потоки напрямую, минуя большинство специфических тенкицу и стандартные последовательности печатей. Это базовый, можно сказать, дикий путь, который неплох для начала, для понимания самой сути, но он ограничен. Академия дает лишь самые азы гиндзюцу. Настоящие техники, особенно такие специфические, как гиндзюцу, мы не затрагиваем и вовсе. Это уже прерогатива вашего будущего джонина-наставника, после выпуска. Сочтет он, что тебе это необходимо и ты готов, значит, изучишь. Не сочтет, что ж, тогда придется искать другие пути. С протектором Генина у тебя будет легальный доступ к техникам, сможешь покупать свитки. Но мне нужны техники сейчас, сенсей. Гиндзюцу – это мой путь, мой единственный реальный шанс стать сильным. В моем голосе прозвучало отчаяние. Мы с Эри даже скопили около 40 тысяч рё. Может быть, вы смогли бы приобрести для нас что-нибудь, подходящее по гиндзюцу, чтобы мы не топтались на месте. Ну, пожалуйста, сенсей. Я даже попытался изобразить умоляющий взгляд, как у одного кота из известного мультфильма. У кота этот взгляд работал практически безотказно. Миричи покачал головой, и его лицо снова стало строгим. Нет, Рейта, и даже не проси. Правила вселения, особенно те, что касаются доступа к техникам для молодых, еще не окрепших шиноби, написаны кровью. Один раз я пошел на уступку, но это было согласовано с вышестоящим начальством, учитывая твою уникальную ситуацию. Эх, Роучи-сан, старый лис, а ведь клялся, что серьезно рискует ради меня. Второй раз я не буду рисковать, пытаясь обойти систему. Лучше сосредоточься на том, чтобы подтянуть свои слабые стороны. Поверь, А-класс, это не легкая прогулка по парку. Намура с его шайкой по сравнению с некоторыми детишками из кланов, это просто безобидные щенки перед стаей голодных волков. Я кивнул, понимая, что дальнейшие уговоры бесполезны. Да, кстати, сенсей, а что с Намура и Яри? Они успешно перешли в класс, решил я сменить тему, задав вполне закономерный вопрос, ответ на который, впрочем, и так знал. Кроме этих двоих, явных претендентов на повышение из нашего класса, по сути, и не было, конечно. А ты сомневался, были другие претенденты, достойные в класса, на твой взгляд? Миричи с любопытством посмотрел на меня. Пожалуй, нет, честно признался я. Сенсей, вам не обидно вот так отпускать нас? По факту, из вашего класса ушла вся лучшая троица. Это же удар по престижу. Нет, вопрос этот давно сидел у меня в голове, и хотя я примерно догадывался об ответе, услышать его от самого Миричи было важно. Он пожал плечами, и в его взгляде не было ни обиды, ни сожаления, только спокойная уверенность человека, знающего свое дело и обдумавшего этот вопрос уже не один раз. Обидно, возможно, но я знаю, что в первую очередь я обучаю будущих шиноби Конохи, а не своих учеников, которых можно держать при себе ради статистики. Если вы, мои бывшие подопечные, станете сильнее, умнее, опаснее для врагов деревни, значит, и сама Конохо станет сильнее. Выбор здесь очевиден, Рейта. Я бы с радостью становился сильнее. Сенсей, я снова вздохнул, делая последнюю, почти безнадежную попытку. Вот только бы где-нибудь раздобыть парочку продвинутых техник гиндзюцу. Ну, или хотя бы одну, самую завалящую. И не думай даже, обрубил на корню мои робкие мечтания Миричи, и в его голосе прозвучал металл. Поверь мне на слово, в А-классе ты найдешь достаточно возможностей для роста и без нелегально добытых техник. Там другие правила, другие вызовы. А я, пожалуй, пойду. Удачи тебе, Рейта. И он на мгновение задержал на мне свой пронзительный взгляд, постарайся не посрамить мое скромное имя. С этими напутственными словами Миричи-сенсей, как заправский позер, эффектно исчез в легком облаке дыма, оставив меня одного на пустеющем полигоне, наедине со своими мыслями. Я еще долго смотрел на то место, где он только что стоял, переваривая его слова. А-класс. Возможности для роста. Действительно ли они там будут? Конечно, канонные персонажи, будущие легенды, это без сомнения интересно. Но смогут ли они помочь мне стать сильнее, подружиться с Шикамару и выпросить у него доступ к семейным техникам контроля теней? Хах, не смешите мои кунай. Судя по тому, что я слышал от Яри, клан Нара бережет свои секреты даже ревностнее, чем Хьюга или Учиха, свои драгоценные чудо-глазки. Стоило лишь вспомнить об Учиха, как хорошее настроение, вызванное новостью о переводе, моментально улетучилось, сменившись тяжелым, неприятным осадком. Канонная резня, это словосочетание до сих пор отдавалось в голове глухим, тревожным эхом. Произошло это примерно в середине лета, и Конохо, обычно такая оживленная и шумная, на несколько недель погрузилась в атмосферу страха, недоверия и тихих перешептываний. Да и сейчас, спустя время, напряжение все еще витало в воздухе, ощущалось в случайных взглядах прохожих, в излишней осторожности патрулей обновленной полиции. Естественно, я, со своими жалкими вводными, не мог абсолютно никак повлиять на эти трагические события. Будучи даже не генином, а всего лишь беззубым, как выразился бы Миричи, учеником, лишенным клановой поддержки и какого-либо влияния, я лишь песчинка в этом водовороте интриг и насилия. Любая попытка вмешаться, любой неосторожный шаг, намекающий на мою осведомленность о грядущих ужасах, закончился бы для меня плачевно. Я живо представлял себе, как меня, словно нашкодившего щенка, в тот же день, или, что более вероятно, под покровом ночи, уволакивают в сырые, безмолвные подвалы корня. А там умельцы Яманака без труда вытащили бы на свет все мои секреты. А секретов у меня было на порядок больше, чем могло бы поместиться в голове обычного сиротки из этого мира. Да, я пока был мелкой, незначительной фигуркой на этой огромной, кровавой шахматной доске, даже не пешкой, разве что каким-нибудь абстрактным, еще не введенным в игру элементом в партии пятимерных шахмат, разыгрываемой в далеком, туманном будущем. Сейчас я, никто, Рейта, ноль. Само мое имя, казалось, подчеркивало мою ничтожность. И, как это ни парадоксально, я искренне хотел оставаться этим нулем как можно дольше, по крайней мере, до конца обучения в Академии. Внимание сильных мира сего, этих кукловодов, дергающих за ниточки судеб, мне сейчас было совершенно ни к чему. Незаметность – моя лучшая защита. Вернувшись в общежитие, я ощутил прилив мальчишеской гордости и желание немедленно поделиться своей радостью. Хотелось найти Кенту и Рё, похвастаться переводом в А-класс, от души поблагодарить их за все те часы, что они потратили на мои неуклюжие попытки освоить тайцзюцу. Без их помощи, без их терпения и дружеских тумаков, мои результаты по физподготовке были бы еще плачевнее. И, конечно, я собирался позвать их куда-нибудь перекусить, отметить это событие, естественно, за мой счет, стипендия позволяла такие маленькие радости. Но вместо знакомых, чуть насмешливых лиц или привычно пустой комнаты меня ждал сюрприз. Два незнакомых пацаненка, на вид чуть помладше меня, деловито меняли постельное белье на кроватях, еще недавно принадлежавших моим соседям, новенькие. Значит, Кенту и Рё переселили? Привет, таинственные новички. Я постарался придать голосу дружелюбный, но слегка покровительственный тон старшекурсника. Давайте знакомиться. Я Рейта, теперь уже второгодка А-класса. Мальчишки, немного испуганно оглянувшись, представились. Шира и Хара, сироты, как и я, только-только поступившие в С-класс. О судьбе моих бывших соседей они, естественно, ничего не знали. Не став задерживаться и отвлекать их от обустройства, я решил, что еще успею узнать этих мелких поближе. Мой путь лежал к управляющему общежития. Это был добродушный, грузный старичок лет 60, с вечно улыбающимся лицом и хитрыми морщинками в уголках глаз. На мой вопрос он лишь развел руками. Академия сказала, надо перевести. Я ответил, есть. А куда именно твоих дружков определили, Рейта-кун? Мне, старому, неведомо. Этим уже занимался представленный от Академии мужчина. Что ж, не беда. Я решил не расстраиваться по этому поводу. Найду парней в Академии в первый же учебный день, там и отпразднуем мой перевод, и их, надеюсь, тоже успешное продолжение обучения. Следующая неделя, последняя неделя каникул, пролетела в привычной череде тренировок, медитации и бесконечного, почти маниакального планирования. Каждый день я прокручивал в голове возможные сценарии, анализировал свои сильные и слабые стороны, пытался предугадать вызовы, которые ждут меня в А-классе. И вот, наконец, этот день настал. Утро первого учебного дня второго года. Войдя в просторный внутренний двор Академии, я намеренно миновал гудящие, взволнованные толпы первогодок, которые, как муравьи, копошились у входа, и направился прямиком в А-класс. Администрация Академии мудро поступила, сделав торжественным первый день обучения только для первогодка, чтобы избежать столпотворения, все 500 учеников, от мала до велика, просто не поместились бы одновременно во дворе. По пути, как обычно, мой мозг работал на полную мощность. Главная цель, попасть в А-класс, была достигнута. Теперь нужно ставить новую. Что-то глобальное, вроде спасения мира или становления новым Каге, было пока за гранью моих возможностей. Да и не хотелось бы мне такой ответственности, если честно. Значит, снова локальные рамки. Подружиться с каноничными персонажами важно, безусловно. Но у меня впереди еще 4 года, и если я не буду вести себя как полный придурок, то приятельские отношения, а может, даже и дружба, сложатся сами собой. На полноценную цель это не тянуло. Преодолеть плато в развитии гендзюцу и найти новые точки роста – слишком абстрактно и расплывчато. Этим я и так буду заниматься постоянно, это не цель, а процесс. Стать лучшим в А-классе, а зачем, собственно? Хотя стоп, какой же это глупый вопрос. Стипендия, уважение со стороны учителей и одноклассников, лучший бжонин наставник после выпуска, постоянный рост в условиях жесткой конкуренции. Да, это оно. Цель номер два. Стать лучшим учеником А-класса и удерживать это лидерство до самого конца обучения. Это будет непросто, но именно такие вызовы и заставляют двигаться вперед. Добравшись до двери с табличкой «Аудитория А2», второй год обучения, класс А, я на мгновение замер, делая глубокий вдох и медленный выдох, собираясь с мыслями. Я специально пришел почти к самому началу первого урока, зная, что большинство учеников уже будут на месте. Взявшись за холодную металлическую ручку, я решительно дернул дверь на себя и шагнул внутрь. Просторное помещение, устроенное по принципу амфитеатра, с рядами парт, спускающихся сверху вниз, было наполнено привычным детским шумом и гамом. Мое появление не прервало общего оживления, но несколько любопытных взглядов тут же устремились на меня, новенького. Краем сознания я отметил, что и руки сенсея в классе еще не было. Я же, стараясь сохранять невозмутимый вид, медленно оглядывал своих новых одноклассников, пытаясь сопоставить их с теми образами, что сохранились в моей памяти из прошлой жизни. Вот, в середине аудитории, за одной из парт сидит хмурая и, как мне показалось, немного грустная Хината Хьюга. Недалеко от нее, оживленно жестикулируя и что-то доказывая друг другу, расположились двое инудзук. В одном из них я без труда узнал Кибу, которого мельком видел в самый первый день моего обучения в академии. На верхнем ряду, привычно раскинувшись на парте, безмятежно спал Шикамару, а рядом с ним его друг Акими Чичоуджи с аппетитом хрустел чипсами. Эх, мне бы такую выдержку и умение отключаться от внешнего мира, как у этого ленивого гения. Мой собственный сон, увы, был слишком чутким и осторожным. Взгляд скользнул дальше. Группа девчонок, собравшихся вокруг Инаиманака, что-то оживленно обсуждала, периодически бросая оценивающие взгляды на одиноко сидящую у окна девочку с ярко-розовыми волосами, Сакура Харуна, еще одна будущая ключевая фигура, еще несколько знакомых лиц, вроде того же Шинабурами, парочка других Хьюга, с их характерными бледными глазами, и, конечно, Саске Учиха. Он сидел один, на втором ряду у окна, еще более хмурый и отстраненный, чем Хината. Трагедия его клана, несомненно, наложила на него тяжелый отпечаток. Я опустил взгляд чуть ниже, на первый ряд, и замер. Мир на мгновение словно потерял краски, а потом взорвался калейдоскопом невозможного.